Часть 13. Джейн. В последний раз я лежала в больнице в 15 лет, когда сломала локоть, катаясь на скейтборде и пытаясь произвести впечатление на парня. Тогда мне все ужасно не понравилось, да и сейчас я тоже не в восторге. Завтра меня выпишут домой, но я понятия не имею, где мой дом. Дома в Торфилд-Эстейтс больше нет, он сгорел дотла, и новая жизнь, которую я пыталась построить, исчезла вместе с ним. Вероятно, это многое говорит обо мне, раз меня больше волнует сгоревший дом, чем то, что мой жених несколько месяцев держал свою жену под замком в убежище для чрезвычайных ситуаций. Странно, но в каком-то смысле это открытие принесло мне практически облегчение. Все нестыковки, подозрительные моменты, пробуждавшие во мне инстинкт самосохранения, теперь получили свое объяснение. Все стало ясно. И я знаю, что всю оставшуюся жизнь буду вспоминать выражение лица Беа, когда она поднималась по лестнице, чтобы спасти Эдди. Что бы я ни чувствовала к Эдди, это никогда не сравнилось бы с чувствами Беа к нему. Это было просто невозможно. Точно так же, как Эдди никогда не смог бы полюбить меня так, как Беа. Когда Беа распахнула дверь убежища, раздался свистящий звук, треск, вспышка жара заставила меня отшатнуться, и инстинкт сработал, я побежала. Вниз по лестнице, через дверь, на лужайку, где я упала в траву, кашляя и задыхаясь. В конце концов, я сделала то, что делала всю свою жизнь. Спаслась. Но при этом оставила Беа и Эдди на верную смерть. Вздохнув, я разворачиваю эскимо, которое тайком принесла мне медсестра. Банановое. Мне повезло, все так говорят. Никаких ожогов, только отравление угарным газом, от которого у меня до сих пор болят горло и грудь. Но учитывая, что дом буквально превратился в пепел, я довольно легко отделалась. За исключением того, что я осталась бездомной и брошенной на произвол судьбы. Я готова еще глубже погрузиться в жалость к себе, но тут раздается тихий стук в дверь палаты. Повернувшись, я вижу детектива Лорен. «Тук-тук», — говорит она. Мое сердце подпрыгивает к горлу, я запихиваю в себя эскимо, холод обжигает зубы. «Привет», — смущенно отвечаю я. Она указывает на пластиковый стул возле моей кровати. «Мы можем немного поболтать?» «Отказаться я не могу, и, полагаю, детектив знает это, потому что присаживается, не дожидаясь моего разрешения». Закинув ногу на ногу, она улыбается мне как подруге, которую она просто пришла навестить. Я пытаюсь заставить себя вернуть улыбку, но затем вспоминаю, что должна выглядеть пострадавшей и расстроенной. Последние несколько дней полностью выбили меня из колеи. Опустив взгляд, я тереблю обертку от мороженого и жду, пока детектив что-нибудь скажет. «Как самочувствие?» — спрашивает она, и я, пожимая плечами, заправляя волосы за уши. «Уже лучше. Все еще хриплю», — поясняю я, указывая на горло. «До сих пор в голове не укладывается». Детектив Лорен кивает. В уголках ее глаз появляются морщинки, когда она сочувственно смотрит на меня. Но что-то в ее взгляде мне не нравится. Она словно видит меня насквозь. «Полагаю, вы уже знаете, что ваш жених не выжил при пожаре». Я сжимаю губы, на мгновение закрываю глаза, но внутри себя лихорадочно соображаю. Она собирается сообщить мне, что на пепелище найдены два тела? Что на это ответить? Стоит ли рассказывать правду о Беа и Эдди, обо всем случившемся? «Да», — удается прохрипеть мне. От страха голос звучит печально, и это играет мне на руку. «И я полагаю, вы также знаете, что наша рабочая теория заключается в том, что он специально совершил поджог дома, что он хотел убить себя и вас заодно». «Нет, нет, я этого не знала, и поэтому смотрю на детектива в непритворном шоке и замешательстве. Специально?» — переспрашиваю я, и детектив кивает со вздохом, откинувшись на спинку стула. «Джейн, существует очень большая вероятность, что Эдвард Рочестер был замешан в убийстве Бланш Ингрэм и исчезновении его жены». «О, боже!» — тихо ахаю я, прижимая руку ко рту. Детектив Лорен ерзает на стуле. За пределами палаты раздается скрип инвалидной коляски, автомобильные гудки. «Изучая причастность Трипа Ингрэма, мы обнаружили признаки того, что Эдди тоже был в доме у озера в ту ночь. Его машина заснята камерой видеонаблюдения на въезде в Торфилд-Эстейтс. Один из ваших соседей вспомнил, что Эдди тоже уезжал из дома поздно вечером, когда его жена и Бланш отправились на озеро. Мы не обнаружили ничего конкретного и продолжали собирать доказательства, но теперь...» Умолкнув, она невольным жестом тянется к жетону на поясе. «А что насчет Триппа?» — спрашиваю я. «Что теперь с ним будет?» Это странно и довольно нелегко — испытывать даже незначительное сочувствие к Триппу Инграму. И рано или поздно у меня это пройдет. Но теперь, когда я знаю всю историю, трудно не видеть в нем жертву. Еще одного человека, попавшего в эту чертову бурю, устроенную Эдди и Бе. «С него сняли все подозрения», — отвечает детектив Лорен. «По правде говоря, мы просто делали вид, что у нас есть против него веские доказательства. Мы надеялись, что он расколется или в процессе допроса выдаст Эдди». Она вздыхает. «В любом случае, пожар был явно устроен специально, и это наводит на мысль, что Эдди понимал, как близко мы к нему подбираемся». Подавшись вперед, она берет меня за руку. «Мне очень жаль. Я знаю, все это стало для вас шоком». «Это так, но не в том смысле, как она думает. В полиции решили, что Эдди покончил с собой, потому что убил Бланш и Беа. А это значит, что тело Беа так и не нашли. А это значит, что она еще жива». «Возможно, позже у нас возникнут еще вопросы», добавляет детектив, похлопывает меня по руке и встает. «Но я просто хотела, чтобы вы знали, как обстоят дела на данный момент». «Спасибо. Благодарю я», и она снова улыбается. «Берегите себя, Джейн». Когда она направляется к двери, я не могу не задать еще один вопрос. «Вы... тело... Эдди...» Я произношу слова неуверенно, как будто меня приводит в ужас даже мысль об этом, и на лице детектива появляется сочувственная гримаса. «На тело воздействовали очень высокие температуры», — мягко говорит она. «От него ничего не осталось. Полагаю, нашли только...» Умолкнув, она откашливается. «Кажется, нашли лишь несколько зубов». Я снова как наяву вижу тот дурацкий грёбаный ананас в своей руке и то, как он с хрустом врезался в челюсть Эдди. Белые осколки на ковре. «Спасибо». Я отвожу взгляд, притворяясь перед детективом ошеломленной ужасной картиной. Дождавшись, пока она уйдет, я возвращаюсь к мороженому. Эскимо частично растаяло, липкая желтая лужица растеклась на подносе, и я провожу по ней пальцем. На моей левой руке по-прежнему сверкает кольцо. По крайней мере, у меня осталось хотя бы это, и сумма, вырученная от продажи, поможет мне начать новую жизнь. Более скромную, чем я планировала, но хотя бы такую. При условии, что Беа позволит мне. Она осталась жива и знает, что я знаю правду. Итак, каков ее следующий шаг? «Милая?» Я поднимаю взгляд. Эмили стоит в дверях и хмуро смотрит на меня. Быстро оглянувшись через плечо, она тихо говорит. «Я просто зашла проведать тебя, но тут какой-то парень утверждает, что он твой брат, и завтра он отвезет тебя домой. Я не знала, что у тебя есть брат». «Джон, чтоб его!» «У меня нет брата», — отвечаю я. Эмили мрачнеет еще сильнее и входит в палату, но затем улыбается. «Адель уже переехала ко мне, и тебе я тоже буду рада». «Адель, я забыла о собаке среди всего происходящего, и по какой-то причине именно эта мысль в итоге вызвала у меня слезы». «С ней все в порядке?» — спрашиваю я, и Эмили кивает. «Она в полном порядке. Терроризирует майора и полковника». Подойдя к кровати, Эмили берет меня за руку. «Ну что, девчуля, поехали со мной домой?» Так я и сделаю. Первые дни у Эмили проходят очень хорошо. Мне отводят красивую гостевую комнату, Эмили заказывает для меня еду на вынос, приносит мне мороженое, чтобы облегчить першение в горле, и эта смесь, которую она делает из ананасового сока и газированной воды, оказывается довольно вкусной. Я с удивлением обнаруживаю, как снова рада видеть Адель. Она спит в ногах моей кровати каждую ночь, ее присутствие согревает меня, успокаивает, так что поначалу все в порядке. На самом деле, все дерьмо начинается только на пятый день моего пребывания в доме Эмили, когда я достаточно прихожу в себя после пожара и уже встаю с постели. Сначала мелкие просьбы. Могу ли я сбегать в селение и купить круассаны для собрания читательского клуба Эмили? Ой, на обратном пути не заскочу ли я в магазин здорового питания, вот список продуктов. И вот я, спустя 3 недели после выписки из больницы, Выгуливаю шицу майора по окрестностям. Пока мы идем, я размышляю. Уж не вообразила ли себе последние 6 месяцев? Возможно, все это было просто какой-то затянувшейся галлюцинацией. Я вообще никогда не знакомилась с Эдди Рочестером, никогда не жила в доме, стоящем в стороне от дороги, где на короткое время сбылась большая часть моих мечтаний. Но наша утренняя прогулка напоминает мне, что нет, все случилось на самом деле. На месте, где раньше стоял дом, построенный Эдди и Беа, теперь лишь пустырь. Пепелище, обнесенное полицейской лентой. Вот и все, что осталось. Но я все равно веду майора туда, ожидая... Чего? Знака? Того, что Беа в шляпе с вуалью и солнцезащитных очках волшебным образом появится и скажет мне, что все было не зря? Этого не произойдет. Я просто девушка, которая запуталась в чужом дерьме, которая попробовала жить другой жизнью. Но это у нее сразу же отняли, потому что так всегда и бывает. И все же грустно стоять и смотреть на то место, где раньше был дом, вспоминая, как мне нравилось готовить на этой кухне, спать в этой спальне, нежиться в этой ванне. Вот только каждый раз, когда я думаю об этом, невольно вспоминаю и Беа, которая всегда была рядом в этом доме, делила со мной пространство. Ждала. Я разворачиваюсь, собираюсь идти обратно в дом Эмили. Майор радостно трусит рядом. Тут в кармане звонит телефон. Номер незнакомый, но поскольку код принадлежит Бирмингему, я отвечаю. «Это Джейн Белл?» — спрашивает мужчина. Его голос, глубокий и протяжный, на мой взгляд, похож на лай Бассет-хаунда, если бы тот мог звонить по телефону. Я дергаю за поводок майора, отвечая. «Я слушаю». «Меня зовут Ричард Ллойд. Я адвокат Эдварда Рочестера». Я помню это имя. Помню, как Эдди протягивал Джону визитную карточку Ричарда и невольно крепче сжимая в руке телефон. «Ага», — отвечаю я, и мужчина вздыхает. «Не могли бы вы приехать ко мне в офис на этой неделе? Вообще-то, чем скорее, тем лучше». Мне хочется отказаться. Что хорошего может быть от встречи с юристами? Но, бросив взгляд на руины того, что было домом Эдди, я вспоминаю свои грезы о том, как из пепла появится Беа и вручит мне что-то, некую награду за все, через что я прошла. «Конечно», — соглашаюсь я. «Я могу приехать к вам завтра». Офис именно такой, каким я его себе и представляла. Дорогая брутальная мебель из кожи, фотографии собак с дохлыми утками во рту, журналы об охоте, рыбалке и гольфе, расположенные на кофейном столике передо мной. Слегка румяный мужчина в уродливом костюме, который входит в вестибюль и произносит мою фамилию, тоже именно такой, как я и ожидала. В нем нет ничего от Триппа с его запущенностью, но они явно принадлежат к одному виду. Алкоголикус южанус. Так и вижу, как он каждый день отправляется обедать в паб, который я видела на углу. Заказывает одно и то же, выпивает как минимум 2 кружки пива, а затем возвращается на работу, чтобы поприставать к симпатичной студентке колледжа, которая в настоящее время отвечает на телефонные звонки. Но я выдавливаю в ответ ту робкую улыбку, которая нравилась Эдди, встаю и пожимаю его протянутую руку. «Пожалуйста», — говорю я, — «зовите меня Джейн». «Джейн», — повторяет он, — «в последнее время не часто можно встретить девушек по имени Джейн». Я просто продолжаю пресно улыбаться и прохожу вслед за адвокатом в его личный кабинет. Здесь тоже кожаная мебель, висят фотографии с охотничьими собаками, только теперь на них присутствует и этот мужчина, одетый в ярко-оранжевый жилет. Широко улыбаясь, он демонстрирует голову оленя со стекленевшими глазами и высунутым языком. Уже не в первый раз я думаю про себя, что испытаю облегчение, когда выберусь отсюда. Изнеженный мирок Торнфилд Эстейтс хорош, но все остальное здесь — полная хрень. «Итак», — начинает он, усаживаясь за свой массивный стол. «Должен признаться, я был немного удивлен, когда Эдди захотел изменить свое завещание так скоро после помолвки с вами. Честно говоря, я даже пытался отговорить его, без обид». «Никаких обид», — отвечаю я, но едва слышу его из-за звона в ушах. «Эдди включил меня в свое завещание. Неужели он думал, что однажды Беа вырвется на свободу и убьет его? Хотел ли он таким образом заранее извиниться передо мной? Или это был всего лишь очередной ход в их безумной игре? Эдди хотел отнять у Беа ее собственное богатство, передав его мне? Мне никогда этого не узнать». «Так или иначе, Эдди управлял всеми финансами Беа после ее исчезновения. Акциями компании, всем-всем. А теперь... С этими словами адвокат протягивает мне через стол толстый кожаный портфель. Это ваше. Онемевшими пальцами я кладу портфель на колени, чувствуя его вес на своих ногах. «Компания, конечно, теперь тоже ваша», продолжает адвокат, делая себе какие-то пометки в блокноте. «Сазер Мэннерс, вы можете оставить ее себе или...» «Могу ее продать, верно?» Мистер Ллойд встречается со мной взглядом через стол, и его губы слегка подрагивают. «Она ваша», повторяет он. Я сижу с портфелем в руках, с целым богатством, и на мгновение представляю, каково было бы сохранить все. Управлять Сазер Мэннерс, купить новый дом в Торнфилд Эстейтс. Но нет, я воспринимаю это так, как есть, как дар. От Эдди, от Беа, в обмен на то, что я сохраню их секреты, они дадут мне это. И я, черт возьми, приму их дар. Я открываю папку и смотрю на документ в своих руках. В основном там написаны юридические термины, и, конечно же, Джейн Белл даже не мое настоящее имя, но все это не имеет значения. Мой взгляд притягивают только цифры. Я понимаю, что здесь все, все состояние Беа, все, что она заработала в Сазер Мэннерс, перешло к Эдди, который затем оставил это мне. Я богата. Не просто обеспечена. В моем распоряжении миллионы, сотни миллионов. Все отписано мне. Я поднимаю взгляд на адвоката, и мне даже не приходится изображать слезы на глазах. Они уже текут по щекам. Это слезы облегчения, а не печали. Слезы гребаной радости. Беа Рочестер подарила мне жизнь. Не ее жизнь. Не жизнь Джейн Белл, а нечто новое. Нечто кардинально другое. Мою собственную жизнь. Все это стало таким потрясением, тихо говорю я. Все, что связано с Эдди. Я любила его, действительно любила, но понятия не имела. Я снова смотрю на свои колени, мое горло сжимается. Я не знала, что можно любить человека и при этом вообще его не знать. Дорогая, похоже, никто из нас не знал Эдди Рочестера. Мистер Ллойд тянется через стол и похлопывает меня по руке, коснувшись своим тяжелым и холодным перстнем выпускника колледжа. Я выхожу на улицу. Ветер усиливается, облака быстро движутся по небу. Воздух кажется плотным и тяжелым из-за надвигающейся грозы позднего лета. И я достаю зонтик из сумочки, когда на лицо падают первые крупные капли дождя. От широкой улыбки даже щекам больно. Наверное, это тоже выглядит глупо, широкая детская улыбка. Но впервые за долгое время я не думаю о том, что подумают обо мне другие люди. Я не подстраиваю свою реакцию под кого-то другого. Я свободна. Беа и ее деньги освободили меня. Я свободна покинуть Алабаму, снова использовать свое настоящее имя, если захочу, потому что те деньги, которые у меня сейчас есть, это идеальная защита от прошлого. Я могу снова стать Хелен Бёрнс, если захочу. Могу быть Джейн Белл до конца своих дней. Я могу быть кем угодно.